Глава третья. 17 век – время не слишком-то приспособленное для счастливого детства. Впрочем, для бурной зрелости и спокойной старости оно тоже не слишком-то годилось. Умереть было не просто, а очень просто. Жизнь была всего лишь прелюдией к смерти и посмертному существованию, в котором мало кто сомневался. Иногда эта прелюдия была долгой, но куда чаще короткой, как для людей, так и для иных. «Ты слушаешь меня или спишь, мальчик?» Эразму Дарвину было 14 лет, и в 20 веке он бы обиделся на обращение «мальчик». Но в 17 веке это было нормально. Собственно говоря, человек из 20 или 21 века принял бы Эразма за ребенка 10-11 лет. Возможно, его бы смутило, что и штаны, и камзол Эразма ничуть не отличаются от одежды его взрослого спутника, но это тоже была часть времени. Дети не являлись чем-то особенным, требующим иного отношения, питания или одежды. Просто маленькие человеческие существа, которым, возможно, посчастливится стать полноценными взрослыми. Даже на картинах лучших живописцев того времени тела и лица детей были неотличимы от тел и лиц взрослых. Если взгляд художника и ловил отличия в пропорциях, то сознание успешно отвергало разницу. Мальчик — это просто недомужчина, девочка — просто недоженщина. Впрочем, девочки меняли свой статус на женский очень быстро, и это никого не смущало. Человеческое тесто, куда упали первые дрожжи цивилизации, бурлило и расползалось. Человечеству надо было расти, а для этого больше рожать, потому что не в человеческой власти было меньше умирать. «Я не сплю?» — возмутился Эразм. «Тогда где витает твой дух?» Спутник Эразма гневно посмотрел на мальчика. Он выглядел лет на 30, немалый возраст. Немалый, будь он человеком. Но он был иным, и сколько ему лет на самом деле, знал лишь он сам. «Я думал об этом?» Эразм смущенно развел руками. «Об этом?» Спутник с отвращением посмотрел на цветущий луг. «Скажи, мальчик, ты пчела, собирающая нектар?» «Нет». «Тогда, быть может, ты ведьма, варящая зелье?» Эразм слегка вздрогнул. Ведьм он боялся, хотя по всему выходило, что теперь ему их бояться не надо. «Нет, учитель». «Или ты крестьянин, что будет выпасать здесь коров?» Эразм молчал. «Ты иной, — твердо сказал его спутник, — ты обладаешь великой силой прорицания и пророчества. Тебе свыше отпущена иная судьба, и все мирское не должно тебя тревожить». «А оно точно свыше, — буркнул себе под нос Эразм. Его спутник услышал, но против обыкновения не разозлился. Пожал плечами, сел на землю, подминая травы и цветы, потом лег, глядя в небо, и ответил. «Я видел иных, которые кричат, что сила их от Бога. Они блюдут посты, следуют заповедям и часто ходят в церковь. Не знаю, что уж они говорят на исповеди. Быть может, у них есть свои священники. Я видел иных, которые верят, что Люцифер, светоносный князь тьмы, подарил им могущество. Они жгут ночами черные свечи из жира покойников. Знал бы ты, как они коптят и воняют. Целуют отрезанную козлиную башку и творят такие непотребства, про которые мне противно говорить. Но одно я тебе скажу точно. Я не видел ни Бога, ни слуг его и не встречал ни сатаны, ни его прислужников. Может быть, им просто нет до нас дела? Может быть, наша сила — просто сила, как умение птицы парить в небе или рыбы дышать водой?» «Я не хочу жечь черные свечи и творить непотребства», — на всякий случай сказал Эразм. «Не жги и не твори», — равнодушно ответил его спутник. «Но мне скучно в церкви, учитель», — признался Эразм. «И я однажды украл пенни. И еще вечерами, когда Бетти приносит мне грелку в постель, я прошу ее прилечь рядом». «Служанки созданы для того, чтобы радовать господина», — великодушно ответил его спутник. «А ты больше, чем ее господин. Ты иной. Поступай с Бетти в свое удовольствие». Мальчик молчал. Мужчина скосил глаза и посмотрел на него. Эразм медленно водил рукой над примятыми стеблями травы, и те поднимались, тянулись к его пальцам. «У тебя есть сродство к царству растений», — неохотно признал мужчина. «Это более подобает ведьме, чем магу, но сила всегда находит неожиданные выходы. Но не забывай, что ты пророк. Кто победит в сражении на холме?» «Король», — мгновенно ответил Эразм. Недоуменно заморгал, поднял голову. «На каком холме?» «Неважно. Ты предсказываешь будущее, пусть пока и не умело. А скажи-ка, кто через 3-4 сотни лет будет править на Капитолийском холме?» «Негр воссядет на трон, и славить его будут как миротворца, но пошлет он железных птиц через океан, чтобы завладеть сокровищами ливийскими и персидскими, и случится от того великая война и потрясение в мире», — медленно, будто сонно произнес мальчик. Спутник Эразма почесал кончик носа. «Нет, ты все-таки еще далек от главного пророчества. Слишком много ошибок. Итальянцы вечно воюют с арабами, но как может чернокожий править в Риме? Персия, ладно. Но в Ливии нет никаких сокровищ. Одна лишь пустыня, рождающая только бесполезное черное масло. И даже если через 300 лет в мире будут железные птицы, то какой еще океан? Италию от Ливии отделяет лишь море. Нет, многовато ошибок. Ты пока не готов. Еще есть время». «Время на что?» «Подготовиться к приходу палача». Я плеснул себе еще на палец виски. Спросил: «Эразм, так вы называли его палачом?» «Да, тигром его называл Блейк. Поэт, сами понимаете». Эразм задумчиво смотрел в закопченное жерло камина, где светились багровым угли. «Тогда мой учитель называл его палач, или безмолвный палач, или палач пророков. Пожалуй, последнее самое верное. Он приходит только к пророкам, тем, кто готовится сделать основное пророчество». «Зачем? Что такого важного в основном пророчестве?» «Оно глобально, вот и все», — усмехнулся Эразм. «Предсказать войну в Ливии или полет на Луну — это частности, при всей значительности данных событий. Первое пророчество должно касаться всего человечества». Несколько мгновений я размышлял, что именно в словах Эразма меня задело больше всего. Потом понял. «Человечество?» «Да, конечно. Первое пророчество слишком глобально, чтобы касаться нас, иных. Пророчество всегда говорит о людях, о человечестве». «Что может быть событием, затрагивающим все человечество?» — вслух размышлял я. «Мировая война?» «К примеру», — кивнул Разум. «Конечно, даже Первая и Вторая мировая не затронули весь мир напрямую, но в целом их влияние было глобальным». «Мировые войны были предсказаны?» — спросил я. «Конечно. Только не предсказаны, а пророчены. Первая и Вторая мировая, социалистическая революция в России». «Коммунисты могут гордиться», — невольно сказал я. «События всемирно-исторического значения. Так в СССР называлась революция». Эразм усмехнулся. «А что еще пророчили пророки?» «Исходя из моей неофициальной информации», — вежливо сказал Эразм, «еще чести быть первым пророчеством удостоилось создание ядерного оружия, открытие пенициллина, появление рок-музыки». Я недоверчиво посмотрел на Эразма, но тот убежденно кивнул. «Да-да, появление рок-музыки. А также публикация стихотворения Эдгара По «Колокольчики», мода на мини-юбки, выход в свет фильма «Эммануэль», рождение Алистера Максвелла». «Кто такой Алистер Максвелл?» — не понял я. «Умер в 60-х годах прошлого века в Австралии», — сказал Эразм, — «во младенчестве. Прожил меньше месяца». «И что?» «Не знаю. А фильм «Эммануэль» сильно повлиял на людей?» «Если рассматривать его как символ сексуальной революции и классику эротического кино, то да», — твердо сказал я. «Допустим. Вероятно, Алистер тоже повлиял». «Как?» Эразм развел руками. «Иногда пророчество не бывает понято сразу. Видимо, рождение Максвелла еще окажет влияние на все человечество». «Через полвека после его смерти во младенчестве?» «Есть многое на свете, друг Горацио. Было еще 2-3 странных пророчества, но там не удалось доказать, что это именно пророчество, а не предсказание. Ну, а чего-то мы, ясное дело, не услышали. Из-за тигра или из-за иных причин». «В том числе и ваше пророчество», — сказал я. Эразм смутился. «В том числе и мое. Но, знаете, я очень хотел жить». «Трудно вас в этом упрекнуть», — согласился я. Учитель разбудил Эразма под утро. Он вообще не признавал различий между днем и ночью, но люди, разумеется, ему помешать не могли. «Вставай!» — зажимая ему рот ладонью, сказал учитель. «Молчи и не шуми!» Эразм сполз с кровати. Учитель уже кидал ему одежду — чулки, штаны, рубаху, камзол. «Он близко», — сказал учитель. Лицо его было бледным, губы чуть заметно дрожали. «Мне удалось уйти, и он отвлекся на деревню». «На деревню?» — не понял Эразм, торопливо одеваясь. «Да, я заставил людей пойти на него. Но это ничего не даст, кроме времени. Палач всегда основателен, он вначале закончит с людьми». В постели Эразма сонно шевельнулся кто-то, спящий в глубине пустых одеял. Учитель глянул на пунцовое лицо Эразма и сказал: «Не надо будить Бетти, она даст нам еще пару минут». Эразм колебался лишь мгновение, потом кивнул и вслед за учителем выбрался в окно. Сад дышал предрассветной тишиной и прохладой. Эразм пробирался вслед за учителем, который тихо бормотал на ходу: «Как же я мог? Такая ошибка! Ты был готов к пророчеству уже давно. Я пропустил предвестники». «Если я скажу пророчество, то палач уйдет?» — спросил Эразм. «Да, но только если пророчество никто не услышит, или если его услышат люди». «А если услышишь ты?» «Пророчество, оно для людей», — рявкнул учитель. «Оно сбудется, если его услышат люди. Оно не сбудется, если его никто не услышит. Ты и сам не вспомнишь, что говорил. Тебя он уже не тронет, а вот меня, меня убьет, чтобы я не рассказал людям». «Тогда?» — Эразм схватил учителя за фалды камзола. «Тогда уходите. Я же помню, как вы учили. Я все сделаю и скажу пророчество». «Ты не сможешь», — ответил учитель. — «Ты не готов. Тебе нужен слушатель. Ты слишком неопытен, чтобы пророчить в пустоту. Я не успел тебя подготовить». Он вдруг застонал, обхватив голову руками. — «Что случилось?» — воскликнул Эразм. — «Я дурак, мальчик. Надо было мне оборонять дом, а ты сказал бы пророчество своей глупой девке. Палач бы ушел». — «И пророчество бы сбылось?» — «Да. Это плохо. Все пророчества плохи. Но ты бы остался жить». Учитель вдруг горько рассмеялся. «Оказывается, я к тебе привязался, мальчик». «А Бетти? Он ее убьет?» «Палач не убивает людей. Он выпьет ее душу», — ответил учитель. «Она станет равнодушной ко всему, будто соломенная кукла». «Да она и так не слишком горячая», — пробормотал мальчик. Они отбежали от усадьбы почти на милю, когда до них донесся женский крик, пронзительный, но тут же оборвавшийся. «Мы не знали, что пророчество должен услышать человек, а не иной», — сказал я. Гессер пытался уговорить Кешу пророчествовать при нем. «Кешу?» — недоуменно спросил Эразм. «Да, это мальчик-пророк. Его обнаружили в Москве совсем недавно. Собственно говоря, потому мы и решили вас потревожить». Эразм покачал головой. «Ваш Великий сильно рискует. Если пророчество услышит только он, то тигр переключится с мальчика на него. Точнее, добавит Гессера в свое меню. А тигр сильнее любого из нас. Какова ситуация сейчас? Тигр идет по следу?» «Нет, мы уже справились». «И каково было пророчество?» «Мы не знаем. Его никто не слышал. Мальчик находился один в комнате в нашем офисе. Мы смогли задержать тигра, и мальчик сказал пророчество». «Находясь в комнате в полном одиночестве?» Эразм недоверчиво покачал головой. «Странно. Очень странно. На самом деле, крайне редко удается подготовить пророка настолько, чтобы он смог пророчествовать в пустоту. Это сложно».